Садимся прямо. Закрываем глаза. Внутренним взором просматриваем свое тело. Расслабляем его. Расслабляем ноги. Расслабили руки. Расслабили туловище. Расслабляем мышцы лица. Расслабили лоб. Расслабили глаза. Расслабили скулы. Подтягиваемся на задержке. Стараемся максимально сильно потянуть позвоночник, спину, руки. И теперь с выдохом опускаем. И еще раз делаем вдох. Открываем грудь. И на задержке подтягиваемся, как будто стараемся что-то достать наверху. И с выдохом опускаем руки. соединяем ноги. Соединяем лопатки, кисти. Выгибаемся назад очень аккуратно. Прогнулись. И теперь выпрямляем спину и наклоняемся вперед. Поднимаем руки и отводим, насколько возможно. Держим какое-то время. И теперь опять выпрямляем спину. Несколько секунд подвыхаем, закрываем глаза. И теперь выполняем вот эти две асаны. Прогиб назад, наклон вперед. Выполняем методом сознания. Делаем, то есть с небольшим усилием. И применяем метод масштабируемости. Дается определенное время для выполнения этой асаны. И мы выполняем любое количество подходов в течение данного времени. Но прикладываем усилия с каждым разом все больше и больше. Начинаем. Погружаемся в свои ощущения. Внешний мир для нас исчез, осталась наша внутренняя вселенная, и мы в нашу внутреннюю вселенную начинаем проникать глубже и глубже с каждым подходом, глубже и глубже с каждой асаной. Исследуем ощущение, свое внутреннее состояние, свое дыхание. Итак, только внутренняя вселенная, внешней вселенной нет. нос. Yeah. спину, закрываем глаза и расслабляем свое тело. Делаем то же самое, что мы делали. И делаем последний раз. На носки встаем.

головы. Выполняем чакрасану. Опираясь на руки, на ноги, поднимаем тело вверх. Держим несколько секунд. Каждый в своем ритме, выполняем любое количество подходов. Делаем. Без резких движений входим в асану и без резких движений входим из нее. Все должно быть плавно, гармонично, аккуратно. Oh. расстоянии между руками, ногами. Можно дольше удержать асану, привнести элемент усилия, сознания, преодоления. Thank you. таз, спину. Выполняем сарвангасану. Секунду руки вверх, секунду вниз. Такой внутренний хаос получается. Приняли положение, ушли в себя, погрузились в асану. Или наоборот, больше усилий. Можно вытянуть вдоль ног, можно руками поддерживать спину. за левую ногу. Левую ногу прижимаем. По возможности пол, коленку. Голову поворачиваем вправо. Вытягиваем в сторону, либо вверх правую руку. Стараемся расслабиться. продолжаем выгибаться назад. встаем на четвереньки, выгибаем спину вверх. Опускаемся на пятки, одной рукой беремся за запястье, другой руки за спину, голову опускаем на пол. Thank you. обратно выходим из поза и ложимся на спину. Забрасываем голову назад, запрокидываем. все знакомы с этими упражнениями, когда через одну ноздрю мы делаем интенсивные выдохи, вдохи, и через обе ноздри. Все знакомы. Да. Если есть вопросы, то можно задать, если что непонятно по этим упражнениям. Перемените сначала через одну, резкие выдохи, потом через другую, и потом через обе ноздри. Если нет вопросов, то мы делаем. И кто сделает, ложимся, отдыхать на спину. Thank you. Thank you. Если вы находите, мы не выпускаем по себе.